Решение принято, еще раз обдумываю со всех сторон. Принято. Берусь за телефонную трубку, командую дежурному связисту. Соедините меня с Казанским авиазаводом. 21 апреля, понедельник, время 18:45, Минск, квартира генерала Павлова. Ну, папа, кричит обиженная Адочка. Что случилось? Спускаюсь к самому себе из-за облачных генеральских дум, никак меня не отпускающих. Вон оно что, так задумался, что на автопилоте разгромил дочку в уголки два раза подряд, да с треском разгромил. Извини, Адочка, каюсь, делаю страшно виноватый вид, задумался и не заметил. Борька покатывается со смеху, Ада непонимающе таращит глазки, старший брат от ее вида хохочет до икоты. Иди сюда, улыбающаяся жена утешает дочку, взяв ее на колени. Кажется, я раскрыт. Адочке можно голову заморочить, но подлый Борька наверняка ее теперь дразнить будет. Как папа ее обманывал, нарочно поддаваясь. Сегодня поговорил с Мишей Кагановичем, а потом и Петликов подтянулся. Конструктор заверил, что они добились уверенного полета на высоте 10 200 метров. Я помню, Дмитрий Григорьевич, что вы просили 12,5, но там огромные трудности. Если мы и добьемся надежной работы двигателей, то экипажу там будет очень непросто. Минус 50 за бортом, атмосферное давление в 1/4. Испытания нагнетателя воздуха в салон удовлетворительных результатов не дают. Владимир Михайлович, сделайте вот что, морщусь, ну почему я должен их учить? Они ж инженеры, ученые, должны соображать лучше меня. Прямо на земле включайте двигатели, ваш нагнетатель и помещайте в салон источник дыма. Вот и увидите наглядно, где у вас нарушена герметизация. Если необходим кто-то внутри, пусть противогаз наденет, да хоть костюм водолазный. Мне совсем не интересно работать на высоте несколько часов в режиме кислородного голодания. Заодно и про все остальное выкладываю. И про более мощное вооружение, и про ненужные бомбосбрасыватели. А в гондолах лучше по 2 стрелка разместить. Мечтаю я прямо в уши конструктору. С крупнокалиберными пулеметами. Один пулемет в передний нижний сектор, второй в задний нижний. Так у нас самолет будет защищен со всех сторон. Возможно, придется вам еще бомбовую нагрузку снизить, задумывается Петликов. Из-за дополнительных огневых точек? Нет. На большой высоте расход топлива больше. Снижайте, мне действительно большое количество бомб на борту не нужно. Так, на всякий случай, полтонны мне хватит. И давайте так договоримся, надоедает мне эта история с самолетом. Времени нет, добьетесь приемлемой герметизации, высоты уверенного и продолжительного полета на 10 500, поставите эти 4 пулемета, будем считать, что мои требования удовлетворены. Таких самолетов мне нужен десяток, но принимать образец все равно будете лично, конечно. Там еще нужны мелкие доработки по обеспечению устойчивой радиосвязи, но с этим мы справились. Привезу вам готовое решение. Для того, чтобы это самое решение им привести, мне не нужны никакие документы, ни чертежи, ни спецификации, ничего, кроме самого самолета, на котором я прилечу. Сами все посмотрят и сделают. Не генеральское это дело, чертежи рисовать. Пап, спустя полчаса меня прижимает Борька. Такое мое отцовское дело, отдавать иногда себя детям на растерзание. Борька напоминает мне наш разговор про артиллеристов. А ты из винтовки стрелять умеешь? Артиллерист ты или летчик? Стрелять из личного оружия уметь обязан. На первую ступень Ворошиловского стрелка нормативы выполняю, гордится Борька. Да, что-то я у тебя значка не вижу, первая ступень это замечательно, но есть и вторая, еще круче, но там практически подготовка снайперов идет. Борька отмахивается. Ой, да они там в клубе рубят всех под корень. Один раз комсомольское собрание пропустишь, из списков сразу вылетаешь. У нас многие нормативы сдают, а значки только троим дали. Борька разочарованно кривится. Вот те на, генеральского сынка из списков турнули. Нравятся мне эти времена, это как бы не самое брутальное, что мне встречалось. Так я чего хотел, пап, сворачивает Борька на свою тему. А ты не мог бы дать мне артиллерийские таблицы для стрельбы, я бы с друзьями потренировался. Смотрю на него, не мигая, озадачил. Ты одну вещь не предусматриваешь, размеренно, пытаясь собрать мысли в кучу, начинаю я, тактико-технические данные наших вооружений засекречены, там не сильно высокий допуск нужен, но все-таки он есть. Решим так, сын, кому, как не генералу на ходу решения принимать, я подробно вопрос в ближайшие дни проясню. Если можно, я тебе дам таблицы на 50 мм или 82 мм миномет, к примеру. Если сразу нельзя, подумаем, как оформить допуск. Возможно, с тебя и твоих друзей подписку возьмут. Борька взахлеб начинает рассказывать, что он придумал. А я удивляюсь, почему до этого сам не додумался. Это же так просто. Очень просто тренировать артиллеристов стрелять по карте. Там главное и самое элементарное, все по приборам делается, направление. А вот установку угла стрельбы и надо тренировать. По сути, надо заучить таблицу наизусть, хотя бы примерно. Дальше, при набирании опыта, появится чутье. Охотник по таблицам ничего не высчитывает. Сознательно не высчитывает. Этим подсознание занимается на основе предыдущего опыта. Борька затрагивает только идею. Остальное сам додумываю. Мы, то есть я, например, высчитываю по таблицам нужный угол. Потом спрашиваю парней и говорю: недолет, перелет, молодец. Говорить ему не буду, но он подсказал мне методику тренировки артиллеристов всех специальностей. При таком способе львиная доля времени уйдет на заочное обучение. Мне потом остается только по-быстрому провести экзаменационные стрельбы на полигоне. Причем сделаю это очень быстро. Несколько десятков артиллеристов, корректировщиков, командиров батарей, наводчиков пропущу за один день, за неделю всех в округе. Забывать о постоянной боеготовности нельзя. Отсутствие даже одного расчета из состава батареи ее ослабляет, потому и надо изворачиваться на предельной скорости. Сразу же решаю, что нет необходимости вытаскивать расчеты целиком. Выучку по скорости вывода на новые позиции и изготовлению к стрельбе можно провести на месте. Нюансы будут. Наверняка у каждого орудия свои индивидуальные особенности. В эпоху товарного массового производства все стандартизировано, но какие-то допуски всегда есть. Надеюсь, они заметно не скажутся. Все представляется исключительно элементарным и простым, как ответ на каверзную загадку, когда его услышишь. Как научить артиллериста стрелять по карте? Да по карте же и научить. Не все так просто, конечно. Был бы под рукой компьютер или хотя бы калькулятор, можно было бы быстро высчитывать вертикальный угол стрельбы. Как имеющий педагогический опыт знаю, что чем быстрее реакция учителя на ошибку, тем быстрее проходит обучение. Что, впав в задумчивость, пропускаю слова сына. Миномет — это здорово, хотя он только навесом стреляет. Хватит для начала, Борь. Не все так просто будет в обучении. Без компьютера. 22 апреля, вторник, время 09:05, Минск, штаб округа. Можно и без компьютера. Приходит еще одна очевидная мысль. Мы с Болдиным расписываем перебазирование части мапскладов. В некоторых точках резервные склады уже готовы. В расположении 10-й армии недалеко от Барановичей. Начинаем перебазирование части складов, говорю Болдину, по возможности скрытно и без промедления. Что значит скрытно? Это значит, не привлекая внимания гражданских и немецкой авиаразведки. Некоторые склады так близко к границе, что могут заметить движение, даже не залетая за нее. Если смогут ночью без включения фар, пусть перевозит ночью. Обсуждаем всю эту текучку, но параллельно обдумываю методику обучения артиллеристов. Не было раньше такой способности. Говорят, мужчинам такое вообще не по силам. Но сейчас нас двое, наверное, поэтому и можно без компьютера. Даже я, артиллерист ниже среднего, могу квалификационный экзамен провести. Нужно на каждый тип орудия составить подробные таблицы с шагом в одно малое деление угломера. Из внутренних диалогов. Павлов, ты чего несешь, штафирка? Такие таблицы давно есть. Кирилл Арсеньевич, глядь, ну, тем лучше. Насколько я понял из презрительного бурчания генерала, стрельба по карте не есть самое сложное. Ну-ну, посмотрим. До конца мая не успеем, Дмитрий Григорьевич, ограничивает Болдин мои хотелки по перебазированию складов. Готовь приказ на снятие суров еще одного стройуправления. Какого? 73-го. Ему этим летом там нечего будет делать. Все уры снабдит стаканами Гродненское управление. Дальше расписываем фронт работ для 73-го стройуправления. Все пойдет в приказ. Болдин тоже в курсе моих планов по складам. Большая часть снаряжения, требуемого для мобилизованных, личное оружие, обмундирование, пулеметы, легкие минометы и полевая артиллерия, боеприпасы и запасы ГСМ, должно быть сосредоточено рядом с крупными городами. Минск, Гомель, Барановичи, Витебск, Орша, Могилев, Смоленск. Тяжелое и зенитное вооружение переместить в Минск и Барановичи. Васильев докладывал, что вариант изготовления тягачей СТ-26 готов. Говорит, что общий вес получается меньше 7 тонн. Возьми решение на себя, Иван Васильевич. Сбрасываю заботы на его крепкие плечи. Если есть возможность быстро уменьшить хотя бы на сотню килограмм, не упускай ее. Затем перебрасывай все Т-26 4 и 3 категории в Гомель. Изготовленные стаканы, Гродненскому стройуправлению. Движки на завод на капремонт. 22 апреля, вторник, время 14:40. Минск, кинозал Минской киностудии. Херню они, конечно, сняли, говорю в пространство про первый пробный фильм, который сняли с самолета. Я не о качестве, для этого времени оно на уровне. Самолет просто летал по случайной траектории и снимал все подряд. Рядом со мной, кроме Саши, директор киностудии, тот самый невысокий и лысенький Игольников, которого мне пришлось вышибать из Ленинграда чуть ли не пинками. Всех остальных выгнали из зала, ссылаясь на секретность. Они тоже здесь, пара командиров из политуправления, поставленных на это дело комиссаром Фоминых. Не полностью фильм не пригоден. Для ознакомления с местностью вокруг Минска пойдет. Но нет акцента на реки. Именно их легче всего увидеть и опознать ночью. И лучше с разных сторон. Лесные массивы не так легко узнать. Но видеть, что это именно лес, тоже можно. Самая главная ошибка фильма в том, что не отсняли момент взлета и посадки. А это почти самое главное. Ставлю задачу политрукам. Объясняю и про взлет, и про посадку. А еще мне нужны фотоснимки местности, имитирующие ночной вид. Поворачиваюсь к Игольникову. Это ведь возможно? Делать снимки вечером при ослабленном освещении, а потом передерживать в проявителе. Тут же пускается в объяснение наш главный кинодеятель. Вы слышали? Поворачиваюсь к двоим из ларца. Похоже, они друг на друга и звание одинаковые. Политрук. Поэтому двое из ларца одинаковых с лица. Серьезно в это дело вникайте, наставляю я. Кино — это не только искусство, но также оружие и средства обучения командиров и красноармейцев. С ними я потом отдельно беседу провожу. Всяк солдат должен понимать свой маневр. Вот я подробно и объясняю, чего от них хочу. Сделайте, как надо, можете смело рассчитывать на следующее звание и благодарность в приказе. Мотивирую ребят. Кнут им уже показан. Теперь очередь пряника. В конце дня в штабе даю разгон по армиям и корпусам. На этом уровне уже освоились с докладом в виде радиошифровок на немецком языке. Иногда встречаются ошибки, при виде которых не могу удержаться от смеха. А на уровне дивизии пока нет. Как там любили говорить при Брежневе. Кое-где у нас еще встречаются отдельные недостатки. Кое-где это добрая половина дивизии. С удовлетворением читаю доклад моего надежного Васильева. Он уже изготовил дюжину зенитных платформ. Это 6 комбинированных огневых зенитных точек, пулемет плюс пушка, для сопровождения эшелонов. Эти у нас на советскую колею поставлены, будут сопровождать поезда в восточной части округа. А еще нам пригнали первый бронепоезд. Даже смотреть его не буду. Он на широкой колее и всего 4 броневагона. Пусть Васильев его обнюхает до последнего винтика, а потом уж и я нагряну. Но позвонить на завод надо, берусь за телефон. Мне не нужна большая скорость, объясняю конструктору, главному по бронепоездам. Хватит и 30 км в час. Это, во-первых. Во-вторых, могли и бы мощнее тепловоз поставить. В-третьих, можно поставить 2 тепловоза, спереди и сзади. Это нужно и для обеспечения большей живучести. Будет поврежден один тепловоз, вывезет второй. В определенные моменты можно даже расцеплять бронепоезд на 2 части. Зачем? Мало ли зачем? Затруднить бомбежку, например. 2 цели бомбить сложнее, чем одну. Либо сбрасывать разгромленные броневагоны. Приходится выслушивать типичные инженерные жалобы. Отсекаю их несколькими аргументами. Я хоть и прошу у вас усиленные платформы, но некоторые из них открытого типа, для установки гаубиц. Там нагрузка всего 10-15 тонн с боеприпасами. Платформы усиленные, чтобы держать отдачу при выстреле. Не вижу препятствий прицепить 4-5 таких платформ. И дайте мне еще узкие колесные пары. Часть бронепоездов будет ходить по европейской железной дороге. Считайте, что нельзя обеспечить стрельбу с платформы тяжелых орудий. Почему поляки и немцы могут, а вы – нет? Пришлось еще объяснять, как изворачивались упомянутые поляки. Как поворотная площадка с задней частью, которая нависает над поверхностью и упирается в нее выносными опорами. 22 апреля, вторник, время 19:40, Минск, дом Красной Армии. Сижу и, странное дело, не скучаю на праздничном, в в честь 71-й годовщины рождения Владимира Ильича Ленина, концерте. Тут тебе и хор, буквально сочащийся пафосом, который я уже воспринимаю, как воздух вокруг меня, и сольные песни, и ансамбли с плясовыми танцами. Концерт это что мне пришлось работать с докладом, который я самодурно сократил до 20 минут. Сократил, а читать спихнул на Фоминых. Часть штаба, что работает в Барановичах, там сейчас тоже сидит в местном кинозале, с похожим докладом, и с той же программой. После концерта фильм. Если б я не знал, то все равно легко бы угадал. Ленин в октябре, какой же еще? Но в таком по-настоящему искренне внимающем окружении я нахожусь впервые. И больше не фильм смотрю, а исподволь наблюдаю за окружающими. И подумать мне есть над чем. И совесть не мучает, я же ломаю голову, как защитить завоевание октября, в конце концов. 20 миллионов погибших, я не верю раздутым данным в 30-40 миллионов, означают, что погибло целиком первое советское поколение. Это родившиеся в 20-х годах. По большей части, мужчины, конечно. Вот они, почти все вокруг меня, все должны сгореть в огненной лаве, хлынувшей с запада. СССР вышел победителем, но такие потери не могли не сказаться. Сильно подозреваю, что развитие страны пошло бы по-другому, если бы войны не было, или не в таком жутком варианте. В моей истории, для меня это окончательно ясно, в тяжелых поражениях виноваты генералы. Не Сталин, не надо искать крайних не в том месте, именно генералы. Сталин, как верховный правитель, отвечает за стратегическое развитие страны. Он коллективизацию провел, ее результаты использовал для индустриализации, да. Меня когда-то восхитило изящество его главного решения. Мелкие крестьянские хозяйства не могли быть потребителями большой индустрии. На экспорт при международной изоляции тоже рассчитывать не приходилось. Сталин все провернул почти исключительно на внутренних резервах. Коллективизация при всех издержках дала стране крупного потребителя изделий машиностроения, тракторов, сельхозмашин, комбайнов, в виде колхозов и совхозов. Есть рынок сбыта, появляется и производство. Одно без другого существовать не может. В какой-то момент чисто сельскохозяйственный экспорт начинает менять свою структуру. За границу сначала идут полезные ископаемые. Руда, другое минеральное сырье, древесина. Дальше продукция первого передела, не просто руда, а обогащенная или концентрат, а потом готовый металл. Вот-вот дело дойдет до станков и сложных машин. Можно считать, дошло. В Испанию мы чего только не поставляли. За золото, между прочим, и танки, и самолеты, и артиллерию, не говоря о стрелковой мелочи. И в 41-м году Советский Союз получает нокаутирующий удар. Мы каким-то чудом вывернулись, но 20 миллионов пар рабочих рук лишились. А сколько светлых голов потеряли? Кто их сосчитает? У меня и так подозрение, что коммунистический режим обречен. Обречен на перерождение, ремиссию капитализма. Есть для этого глубинные причины. Сейчас он устойчив, вследствие быстрого развития. Это как колесо, пока катится, не падает. Остановится, упадет. Когда СССР рухнул? В момент, когда во весь голос заговорили о застое. Застой означает конец развития. Мы уперлись лбом в какую-то стену, и у меня интересная мысль рождается. Если при моем участии удастся сильно сократить потери СССР, то развиваться он будет быстрее. Более короткая пауза на восстановление, народу выживет больше, а разрушений случится меньше. ХММ, и мы быстрее упремся лбом в ту же стенку. Скажем, не в середине 80-х, а в середине 70-х, но есть надежда на какой-то другой исход. В середине 70-х фронтовики еще живы были и в полной силе. Родившиеся в 20-х годах на вершине карьеры, им всего около 50 лет, и в моем варианте их будет много. Короче, есть надежда на качественно иной поворот, а не такой катастрофический излом. На экране харизматичный большевик, за спиной которого толпа революционных солдат и матросов, извещает Временное правительство об их новом незавидном статусе низложенного. Конец фильма близок, революция победила. 23 апреля, среда, время 10:20. Барановичи, аэродром 187 АП, 60-й авиадивизии, и который миг ты уже разбиваешь. Ловлю Ивана Ивановича на горячем. Приезжаю на аэродром, когда с него куда-то в сторону увозит скапотировавший самолет. Третий. Капец старается не смотреть в глаза. Здорово. Радуюсь я, недели не прошло, как из 5 новых самолетов 3, в лепешку. Нахер нам война, Иван Иванович, мы и без нее сами всю технику угробим. Да на нем хрен знает, как летать, взрывается главком. Дальше я не слушаю, только делаю вид равнодушно внимающего. Жду, когда иссякнет, а то я без него не знаю, что такое МиГ-3. Только я и другой знаю, то, о чем Капец представления не имеет, и чего я ему говорить не буду. Мессер тоже несовершенен и садится на нем, как бы не хуже, чем на МиГе. И знаю, что МиГи сбивали мессеров за милую душу. МиГ-3 в какой-то момент перестали выпускать, а уже готовые машины после короткого опыта воздушных боев перевели в ПВО, высотные перехватчики. И там они показали себя неплохо. Показывай свою стройку, Капец не переспрашивает, сразу понимает, о чем речь. Одна у нас большая и общая забота – обучение пилотов. Куем, мля, воздушный щит Родины. Работа кипит. Уже на втором объекте, где будет второй, особый кинозал, в котловане установлены железобетонные столбы. Они с общим фундаментом не связаны, это мне позже начальник строительства объяснил. На фундаменте ставят стены по интересной технологии, грунт смешивают с известью и небольшим количеством цемента. Дешево и сердито. Установленные колонны впритык к стенам, они для железных ферм, которые будут держать крышу и полметра грунта. Заходим в первый кинозал. Оглядываю. Сцена 7 метров, общая ширина не больше 8. Черта с два найдешь прочные деревянные балки такой длины, поэтому каркас крыши сделан в виде буквы А. Концы все равно в грунт уперты. Рабочие заканчивают с полами и ступеньками. 3 уровня. Один выше другого, в конце окошечки из киноаппаратной. Скоро появятся первые зрители. Здесь ты молодец, Иван Иванович. Успеваешь. Выходим на улицу, там выдаю главкому свой вердикт после одного уточняющего вопроса. Сколько у тебя пилотов, уверенно управляющих МиГом? Уверенно и надежно. Ведь ради чего-то 3 машины разбиты. 1, мрачно отвечает Капец, еще 3 на подходе. Немного размышляю, а вот теперь приказ. Полеты на МиГах прекратить, кроме самого опытного, который станет твоим первым инструктором. Этот инструктор пусть летит в Кабрин к Белову. Там моя радиотехническая группа пусть по-быстрому сделает ему хорошую радиосвязь. По возвращении, возьмет другой МиГ и повторит то же самое. Когда у тебя появится 2 самолета с радиосвязью, тогда сможешь возобновить обучение. Пока только с теми, что у тебя на подходе. Вылетают вдвоем, прямо в воздухе, на высоте репетируют посадку, дальше обучаемый пилот, строго следуя командам инструктора, совершает посадку уже на полосу. Чуть что, команда на отмену, пусть снова пробует. Делаю паузу и добавляю, наказывать за 3 разбитых самолета я никого не буду. Но лимит ошибок ты исчерпал, Иван Иваныч. Совсем неопытных на МиГе не сажай. Когда уезжаю, даю совет. Хорошо бы заснять на кинокамеру прямо с самолета взлет, а пуще посадку. Тогда намного легче было бы. Но как это сделать, не знаю. Там в кабине совсем места мало. Извести все части ВВС. Неопытных летчиков к МиГам на расстоянии выстрела не подпускать. От Капца уезжаю в Гомель. На бронепоезд и зенитные вагоны все-таки надо посмотреть. Несмотря на разбитые самолеты, Капец меня порадовал. По моим ощущениям дела идут в перевалку, но это если только одним заниматься. В целом, картина та же, ни шатка, ни валка, но медленно и со скрипом передвигается огромная махина дел. О Борьке я не забыл. Николай Александрович Клич, начальник артиллерии и генерал-лейтенант, презентовал мне таблицы стрельб из 82 мм миномета, плюс руководство по миномету. Просто так я Борьке не дам, только без права выноса из квартиры, пусть переписывает, если что, и подписку они все мне дадут. Серьезное дело требует серьезного отношения. Глава 13. На последнем круге. Приказ 51 от 23 апреля 1941 года. С целью повышения уровня боевой подготовки во всех артиллерийских частях округа организовать ежедневные занятия для следующих должностей. Командиры орудийных и минометных расчетов, корректировщики огня, командиры батареи и их заместители, личный состав артиллерийской разведки, начиная от младшего сержанта. С целью повышения эффективности обучения проводить в форме индивидуальных состязаний. Примерный регламент в приложении к приказу. Надзор за занятиями в форме судейства, выявление лучших результатов с еженедельным подведением итогов возложить на политработников частей. Общий контроль за исполнением приказа возлагается на командующих армиями. Командующий запва генерал армии Павлов Д.Г. Приказ 52 от 24 апреля 1941 года. с целью повышения уровня боевой подготовки зенитных подразделений округа организовать ежедневные занятия для следующих должностей: командиры орудийных и пулеметных расчетов, стрелки-наводчики, командиры батареи и их заместителей. Способ обучения: довести до всех командиров, ответственных за обучение, график пролета самолетов округа с точным указанием времени, высоты, курса полета. Личный состав должен без использования приборов на глаз определить тип самолета и все параметры полета, необходимые для производства стрельбы. Доводить до личного состава действительные значения параметров полета следует сразу после фиксации результатов в письменном виде. Так как заданный курс полетов будет меняться не каждый день, занятия следует проводить в разных точках наблюдения. 1. Командующим армиями для каждого зенитного подразделения назначить ответственного за занятия из состава политработников, либо начальствующего состава частей, в которые входят зенитные подразделения. 2. Политработникам подразделения организовать выявление лучших результатов еженедельно. Военнослужащих, добившимся наилучших показателей, следует поощрять. 3. Общий контроль за исполнением приказа возлагается на командующих армиями. Приложение. График полетов. Командующий заплагенерал армии Павлов Д.Г. Приказ 49 от 22 апреля 1941 года. Командующему ВВС округа генерал-лейтенанту Копцу И. 1. В рамках обучения пилотов и дежурных полетов детализировать участки полета рядом с зенитными подразделениями. 2. Составить график полетов по этим участкам с точным указанием высоты, направления и координат участка полета. Также указать тип самолета. 3. Так как обучение зенитчиков должно включать в себя опознание силуэтов своих самолетов, тип самолета время от времени менять. Рекомендуется чаще использовать малочисленные и незнакомые личному составу типы самолетов. Командующий заплагенерал армии Павлов Д.Г. 2 мая, пятница, время 10:05. Полигон 20 ГО-корпуса близ Молодечно. Ха-ха-ха. Ржу так, что чуть не сваливаюсь с наблюдательной площадки. И бинокль бы уронил, если бы он на шее не висел. Смеющийся Никитин придерживает своего начальника, то бишь, меня. Этот парень сделал мой день, настроение, чувствую, поднимется надолго. Устная тебе благодарность, генерал. Хлопаю его по плечу, в приказе потом укажу. Несколько человек из командиров ВДВ и диверсантов внизу вышки тоже прячут ухмылки. С трудом делаю строгое лицо, смотрю вниз. Не сметь ржать над своими командирами. Никитин хват, конечно, оборудовал полигон так, что пальчики оближешь. И не всегда с помощью моих подсказок. Пулеметы в огневых точках зафиксированы так, что захочешь кого-то реально пристрелить, не сможешь. А пули свистят настолько угрожающе, что поневоле пригибаешься. Плюс тарахтят пулеметы с холостыми патронами. А вот закладку взрыв-пакетов по всему полю высшая инстанция в лице меня не заказывала. Собственно, это не взрыв-пакет, это граната РГД без рубашки, к которой подключили электровзрыватель. Заряд заложен на глубине сантиметров 20. Всего на поле, как объяснил Никитин, 7 закладок. Присматриваюсь к тренируемому подразделению, пребывающему в растерянности. Атака уже захлебнулась. Ну-ка добавь им. Командую оператору. Лейтенант из числа саперов замыкает перемычку, обозначенную цифрой 4. Невдалеке от группы из 3 тревожно оглядывающихся военных хлопает небольшой взрыв. Группа прижимается к земле, все остальные обеспокоенно оглядываются. Снова заливаюсь хохотом, удержаться невозможно. Никитин и лейтенант улыбаются. Ладно, генерал, справляюсь с приступом веселья, давай отбой и всех сюда. Никитин выпускает вверх красную ракету. Военные с поля бредут к нам. Оглядываю всех с вышки. Посторонних, включая оператора закладок, удаляю. Нечего им слушать, как я генералов буду чехвостить. Да, я все-таки пригнал всех высших командиров на учебный полигон имени генерала Никитина. Сейчас они все хмуро смотрят на меня снизу. Тут Голубев, Коробков и все остальные со своими замами и командирами корпусов и дивизий. Ниже полковника среди них никого нет. Один полковник мой, Анисимов, начальник боевой подготовки. Единственный среди всех не хмурится, гадко улыбается. Не знаю, пошел бы я на такое сам, если бы не он. Его эта идея буквально зажгла, его мнение окончательно меня склонило к сегодняшней комедии. Спасибо ему, никогда не забуду, как генералы, сначала нервно втягивающие голову от свиста пуль, скакнули прыгучими зайчиками от взрыва гранаты и заметались по полю. Боевые генералы, ёксель мне на голову. Понимаю, что от неожиданности, но они же генералы. Давлю ухмылку на корню, смотрю на подчиненных злыми глазами. Притворяться не надо, злости тоже хватает. Ну, что товарищи генералы и примкнувшие к ним? Боевую задачу вы успешно завалили. Вражеские позиции не взяты, вы все условно уничтожены. С садистским наслаждением довожу результаты учебного боя. Дмитрий Григорьевич, что за шутки? Предупреждать же надо, бурчит Голубев. Командарм 10, пожалуй, мой самый авторитетный генерал. А разве вам не сказали, что учение проводится в обстановке, максимально приближенной к боевой? Удивленно расширяю глаза. Хорошо, Константин Дмитриевич, как только добьетесь, что все армии мира перестанут пользоваться гранатами, минами, снарядами и бомбами, то мы сразу уберем с поля минные имитаторы. Генеральский народ замолкает. У меня еще не все сюрпризы выложены. Отворачиваюсь на мгновение, чтобы согнать гадкую ухмылку. Помню, как меня самого при этом потряхивало. И почему я один должен это испытывать? Товарищи генералы и другие начальствующие лица. Торжественно начинаю я на танковой части полигона, разрешаю обосраться, но приказ исполнить во что бы то ни стало. Через 5 минут мерно рокочущий Т-26 неторопливо наезжает на длинную линию уложенных в колею генералов. Иду рядом, страхую грозными окриками лежать, голову не поднимать. Водитель с открытым люком внимательно следит за дорогой. Я, не менее внимательно оглядываюсь назад, никого на гусенице не намотало. Самое веселое на этом заканчивается. Мои командиры вид имеют довольно пришиблены, но все-таки никто не обгадился. Идем обратно. Сейчас им ВДВ мастер-класс покажет. Я их уже видел много раз, несколько дней из полигона не вылезаю. При том уровне атаки, что они демонстрируют, нереально выбить больше четверти атакующих даже плотным огнем. Пробовал тоже, все время ускользают с мушки. Бегут со сменой направления, недолго. При падении сразу смещение в сторону, очень неудобные мишени. Разбирайте винтовки, занимайте позиции, командую генералам, которых загнал на роль новобранцев. Ваша задача поймать атакующего на прицел и успеть выстрелить, условно выстрелить, до того, как он спрыгнет с мушки. Десантники атаковали так, что просто загляденье. Лично я, и то, используя полигонный опыт, подловил только одного, не гарантированно. Считаем, кто сколько поразил. Набирается 11 человек, не скрывая скептической усмешки, говорю. Итак, из 80 человек вы вывели из строя только 11. Вы проиграли. Рота подошла к вам на расстоянии броска гранаты. Сами понимаете, что после этого сопротивление будет подавлено. У меня еще много работы. Генералы с недоумением осматривают позиции. Для меня новость, что в 41-м году РККА не считала нужным использовать окопы полного профиля. РККА как хочет, а мы будем. Вот об этом и многом другом мне надо рассказать своим подчиненным. 2 мая, пятница, время 14:15. Минск, квартира генерала Павлова. Сегодня, между прочим, красный день календаря, праздник. Поэтому я с чистой совестью покидаю свое рабочее место после обеда. И всех, кто пришел, отпускаю. Но дома тоже приходится работать. Меня потащили гулять в парк. Я б, может, и не пошел, но ведь Адочка, ты слиться спал. Дима, жалеет меня супруга. Мы сидим в парке. Борька рядом на спортплощадке друзей встретил. Весна уже готовится совсем повзрослеть и стать летом. Тепло, листья появились и начинают набирать силу и цвет. Вдыхаю свежайший воздух и сразу извращенное искушение закурить. Не буду поддаваться, сначала надышусь. Шура утверждает, что вид у меня не очень. Наверное, себя не могу оценить, а вот капец мой точно с лица схуднул. Зато не зря. Успел он все-таки к установленному сроку первый кинозал запустить. И со вторым заканчивает. Там сложнее, там тренажеры предусмотрены. С дюжину штук, 3 уже стоят. Это неисправные МиГ-3 без крыльев. Задумка простая. На экране идет кино, где видно, как сквозь прозрачный круг вращающегося винта набегает на зрителя взлетная полоса, затем уходит вниз, а горизонт отступает. И вот земля внизу, мы в небе. Поворот налево, вираж направо, хватит на сегодня. Теперь посадка. Так я все себе представляю. Пока такого кино нет. Но есть инструкторы, которые уже дрючат молодежь на этих тренажерах. Так что уже не зря капец похудел и слегка позеленел лицом. В первом, барачном кинозале молодым летчикам гоняют фильмы, снятые с высоты. Так они знакомятся с зоной ответственности авиачастей. Сначала учебной, они ж там летают. Затем будут осматривать окрестности родных аэродромов. С помощью кино, и сразу рождается мысль, надо не забыть сказать копцу, что ночным полетам прежде всего надо учиться летчикам ДБ-3 и СБ. Эти дубовые конструкции днем нельзя выпускать, махом позбивают. Машинально оглядываюсь, но Саши тоже нет. От огорчения закуриваю. Фу-у-у, папа. Адочка морщит носик и отодвигается со своим леденцом подальше. Борька играет в школе со своими друзьями в минометы. Им нравится и не надоедает. А надоест, я им другие таблицы подкину. Пусть командно-штабные игры осваивают, в виде аналога военно-стратегических компьютерных игр. Мальчишки любят играть в войнушку. Скоро, очень скоро мы наиграемся так, что скандальная брань склочной ведьмы тещи мужикам покажется пением райской птички. Главное ведь, что не стреляют. Главное, Шур, что не зря, спустя длинную, неприлично длинную паузу отвечаю жене, что не зря, влезает в разговор вернувшийся Борька. Хлопоты мои не зря, боеготовность армии взлетела на небывалую высоту, но скашиваю глаза на Адочку, показываю, что не надо развивать тему при ней. Борька тут же отсылает сестру за очередной порцией леденцов. На всех. Дочка весело убегает, зажав рублик в ладошке. Процентов на 60 мы готовы. В отсутствие дочки могу детализировать ответ. И предупреждаю вопросы. Это много. Пару месяцев назад наша готовность к войне болталась около нуля. И сколько времени надо на 100%? Жена молча присоединяется к вопросу сына. На 100%, возможно, ни одна армия никогда не готова. Но чтобы мне не тревожиться сверх меры, нужен месяц. Лучше больше, но хотя бы месяц. Возвращается Ада, угощает всех, дружно хрустим леденцами. Кстати, мороженого почему нет? Непорядок. Сразу после войны завалим Минск мороженым. Надо не забыть про ту подсказку копцу, а пока можно провалиться и поплавать в легкомысленном щебете дочки. Кто кому и какую глупость сказал или сказала, как свирепые строгие учителя, какие глупые у них в классе мальчишки. Чувствую, как меня отпускает. Адочка, а ты чем-нибудь занимаешься? Пользуюсь паузой, она же не беспрерывно трещит, смотрит вопросительно. Я же в школе учусь, все учатся, я не про это. Гимнастикой какой-нибудь, плаванием или танцами? Дочка мотает головой, нет. Да я и сам знаю, что нет, а зря. Спортсменки или, к примеру, танцовщицы намного красивее остальных. Разве ты не хочешь, чтобы глупые мальчишки за тобой табуном бегали? Нет. Адочка страшно возмущается, зачем ей эти бестолковые, но в глубине глаз вижу неясное сомнение. Святое ведь задето, внешность. Борька опять хихикает. Обожает он, когда я Адочку дразню. Ада показывает ему язык. Как? Страшно изумляюсь. Ты не хочешь быть красивой? Хочу. Только мальчишки мне не нужны, заявляет дочка. Борька опять смеется. Хорошо, соглашаюсь с ненаглядной дочкой, глажу ее по пушистой головке, ты становись красивой, а от мальчишек я тебя избавлю, всех в армию заберу и на войну отправлю. Борька что-то хрюкает, жена улыбается, дочка задумывается, я безмятежен, а их там не убьют? Спустя минуту осторожно интересуется дочка, развожу руками, всяко может быть, это война, ну, кто-то же вернется, в голосе надежда, мне становится грустно, дошутился, блин. В моем времени мало кто вернулся. Те, кто был в армии на момент начала, их почти никого не осталось, так что могут и не вернуться. Возвращаемся. Все-таки здорово время с семьей проводить. Ощущение, будто подзарядился и ослабил до предела сжатую внутри меня пружину. Но в принципе меня отпускает. Огромная махина округа сдвигается в нужную сторону. Капец уже отрабатывает почти полную версию обучения пилотов в режиме имитации, то есть без практических полетов. Хотя, как без практических, на У-2 они летают. Вчера сумел взлет и посадку на истребители заснять, использовав Як-4. Теперь инструкторы будут натаскивать молодежь прямо в кинозале на тренажерах. Летчик должен делать все, чтобы самолет вел себя именно так, как на экране. Чуть что не так, вместе с воплями разъяренного инструктора в лицо полетят брызги. Подзатыльники, материальные и моральные, одна из самых эффективных мотиваций. Многим нотаций не хватает. Взлет еще не такая проблема, как посадка. В реальных полетах трудно переоценить роль хорошей связи, которая у них есть. Первым делом ее на МИГе ставим. Обуховский завод железно пообещал пару бронепоездов, на которые можно поставить по батарее МЛ-20. Калибр 152 мм это серьезно и стрелять можно будет прямо с платформы, хотя подготовка займет до 15 минут. Переставить на узкую колею проблема, но железнодорожники успокоили. Это быстро трудно, а если не торопиться, то ничего сложного, Так мне сказали. Васильев сейчас работает над заданием обеспечить перевозку гаубиц калибра 203 мм. Это совсем жуткие штуки. Снаряды весом до 100 кг. Фактически авиабомба. Обеспечивать их стрельбу с платформ даже не пытаюсь, только перевозить. И опять усиленные платформы нужны. Сделали первые тягачи из Т-26. Так себе тягачики, но по сухой дороге, худо-бедно 122 мм пушку утянут. Большой партии пока нет, движки на ремонте. Что у меня там еще? Курсантов-выпускников с завтрашнего дня начинаю перегонять к Никитину. Сначала пехотных, обкатаем обучение на них, затем за остальных примемся. Никитин расстарается, для себя ведь готовить будет. Авиазавод строится в темпе бразильской самбы. Сейчас литейный цех к запуску готовит. Яковлев пока мне самолет образец не сделал и чертежи не шлет. Хотя движки я ему отправил, мы перезванивались. Он с ними какую-то мудреную схему рисует, для кого-то их отремонтирует, взамен возьмет окончательно списанные на утилизацию, дальше обменяет на прокат. Короче, я не вникал. Мне главное, что движение есть. Надеюсь, немцы не разнюхали, что мы вовсю к войне готовимся. Очень хочется им сюрприз сделать. Всего я не успею. Тот же Обуховский завод только-только приступает к изготовлению моих зенитных тачанок. Согласился я на вес при полной загрузке 7850 кг. Должен бодренько мотор тянуть. Это он при 10 тоннах с лишним задыхался. Всего не успею. Чувствую, что не все задумки к 22 июня реализую, но все равно такого эпического разгрома не ожидается. Блицкриг на мне больно споткнется, но если меня выдавят из Белоруссии, могут сильно дать по шее за авиазавод, который я спешно строю. Для кого? Товарищ Павлов строил. Для немцев? ХММ. Ладно, выкручусь. В моем времени под бомбежками станки грузили и ничего, смогли. Чтобы мне еще такого изобразить, чтобы уж совсем быть готовым. Что там Суворов по этому поводу говорил? Июнь, время 15:45, зона ответственности 3 и краткой армии. Ты какого хрена батальон на пулеметы бросил без артподготовки? Втыкаю горящий гневом взор в метущегося капитана. И ведь опытный по виду командир. Мы стоим в небольшом распадке, прикрываясь небольшим заросшим деревьями холмом от вражеских позиций. Как раз их распекаемый мной комбат и не смог взять. Охренеть, там всего два взвода с четырьмя ручными пулеметами. Чуть в стороне от вражеской высоты тянется, лениво забираясь вверх, расширяющийся шлейф темно-серого дыма. Погода сегодня пасмурная, настроение у меня еще хуже. И что мне больше всего не нравится, бои идут уже далеко от границы. Почему ваши красноармейцы не умеют атаковать? Я вас как учил, короткими перебежками, попеременно, со сменой позиций, с непрерывным точным огнем по противнику, все больше накаляясь. Перевожу взгляд на командарма Кузнецова и его комдивов. Группа командиров передо мной мнет сапогами траву и прячет глаза. С трудом обуздываю вспышку злобы. Сколько раз я всем втолковывал о недопустимости атаки беспорядочной толпой. Сколько раз угрожал всеми карами за этот способ группового самоубийства. Не доходит. Как привыкли в Первую мировую густой толпой на пули переть, так и продолжают эту славную и губительную традицию. Лишь бы ура громче проорать. Обалдуи. Охренительно вы войну встретили. Во всеоружии, бля. Гаубичная батарея разгромлена. Две минометные батареи в пыль. Стрелковый полк почти уничтожен. И каков результат? Офигительный результат. Суток не прошло. Противник продвинулся на 50 километров. Товарищ генерал армии, начинает вякать Кузнецов. Но почему войска Прибалтийского округа ничего не делают? Об этом ты своего однофамильца потом спросишь, обрываю я, мне он не подчиняется. Пока слушайте мое решение. Этого ухаря, тычу в проштрафившегося комбата, переведите в другую дивизию с понижением до ротного. Если там нет вакансий, выберите толкового комрота и переведите на его место. Либо на освободившееся место у вас, когда вы замените комбата. Обвожу всех разъяренным взглядом. Командарм и комдив понижаются в звании на одну ступень, а то я смотрю, чем больше у нас генералов, тем меньше толку. Ситуацию выправите сами, резервов не дам. Разгромленный полк на переформирование и обучение. Поддержка авиации только ночными бомбардировками, поэтому готовьтесь наводить летчиков на цель. С вами все, не справитесь, чуточку запнулся, расстреливать вроде рано, ничего хорошего вас не ждет. За вас думать и воевать не собираюсь. Удаляюсь быстрым шагом к броневику и на аэродром. Меня моя птичка ждет. И еще два допущенных и неблокированных прорыва обороны. Июнь, время 16:50. Зона ответственности 10-й краткой армии, к северу от Бреста. На этом участке дежурным нарядом был отмечен переход границы немецкими танками, докладывает, указывая на точку на карте, начальник местной погранзаставы. Танки, с виду обычные, всего два, перешли на другой берег по дну реки. На каждом торчала длинная трубка, высовывающаяся из-под воды. Выйдя на наш берег, они встали на расстоянии 30 метров друг от друга и заняли оборонительную позицию. Почти сразу к ним присоединилась пехота, переправившаяся на лодках. Что предприняли ваши пограничники? Равнодушно интересуюсь я. Действия немцев понятны, заняли небольшой плацдарм для прикрытия инженерных частей, которые привычно принялись за установку понтонной переправы. Наряд обстрелял пехоту и отступил. Доклад о нарушении границы был отправлен еще раньше. Невдалеке есть скрытая телефонная точка. И что, никто из вашего наряда не догадался попробовать снайперским огнем повредить эти трубки? Когда танки по дну ползли, это специальное оборудование на них стояло, для забора воздуха, без которого двигатель не работает. В ответ растерянное молчание. Нет, не нашлось настолько сообразительного. Для порядка выслушиваю всех. Доведенный ранее порядок действий соблюли. Полк, прикрывающий этот участок, по сигналу тут же занимает подготовленные для обороны позиции, как и вся линия защиты. Пограничники отходят за УР. Дальнейшие действия признаю удовлетворительными. Под пулеметы никто не бросался, оборону вели грамотно. Итог намного лучше, чем у Кузнецова. Немцы прошли до наступления ночи всего 20 километров. И спать спокойно им никто возможности давать не собирается. Как удалось затормозить противника? Заминировали управляемыми фугасами часть дороги, докладывает командир диверсионного отряда. Какими фугасами? Авиабомбы ФАБ-50, 8 штук, приводит подробности диверсант. Подорвали одновременно. Два танка, два грузовика с пехотой, три орудия, два миномета, несколько бронемашин. Суммарно уничтожено примерно две роты. После подрыва мы причесали колонну плотным пулеметным и снайперским огнем. Сразу отошли. Через 7-8 минут после подрыва нас там уже не было. Сразу после этого движение колонны резко замедлилось, продолжает командир полка, который выполнял приказ затормозить движение противника. Диверсантам противника удалось захватить мост по пути движения и выбить их оттуда мы не успевали. Внимательно слушаю комполка, и послушать его полезно было бы подчиненным Кузнецова. Впоследствии они решили вопрос элементарно, подвели батарею полевых пушек и разнесли оборону моста в клочья. После того, как остановили колонну, подрывом передовой части немецкой колонны с ее дальнейшим обстрелом дело не кончилось. Подразделения 49-й стрелковой дивизии атаковали основание клина немецкого прорыва. Грамотно атаковали, одобряю. Перерезать полноценно не смогли, немцы организовали плотную оборону. Но связав артиллерию противника контрбатарейной борьбой, пристрелялись и к дороге. Спокойно не могла пройти даже одиночная машина, снабжение ударной танковой группы прекратилось. Танковый клин был жестко взят за горло. Движение – неотъемлемый элемент не только наступления и атаки, но и защиты. Если противник остановился, то моментально становится мишенью для наших бомбардировщиков. И днем, и ночью. Мост в чьих руках? Не в чьих, товарищ генерал армии. Мы артогнем не даем им приблизиться, они, нам. Рождается в голове еще одна идея, но всему свое время. Хорошо, что у нас там дальше. Прорыв с юга и уличные бои в самом Бресте. Продолжим разбор полетов и раздачу серьг всем сестрам. Заканчиваю поздно вечером. Утомительное это занятие терзать своих подчиненных, начиная от генерал-лейтенантов и заканчивая сержантами. Но день прошел не зря. В округе стало меньше на двух генералов. Еще комдива 75-й стрелковой дивизии понизил в звании. Тоже не научил личный состав атаковать. А как они наступать будут, если придется, и представить боюсь. Кроме того, понизил в должностях и званиях трех комбатов и двух комполка. Короче, день удался. Завтра закрутим учения еще жестче, да, все нынешние доклады основаны на вводных моих посредников. И хоть это учение, понижение в званиях и должностях очень даже настоящее. Нашел еще один ключик к решению своих проблем. Даже два. Подчиненные должны бояться своего командира больше, чем врага. Это первый ключик. Со вторым помог Суворов Александр Васильевич. Окунаю весь округ в кошмар непрерывных учений, устрою им такое тяжело в учении, что в бою им будет не только легко, но и радостно. Это второй ключик. 9 июня, понедельник, время 09:05, полигон 20 ГО корпуса близ Молодечно. Курсант Евгений Степанов, я ж тебе говорил, что у тебя будут люди, улавливаю слова одного генерала с жесткими глазами другому, проходя мимо со взводом салаг. Эх, Дмитрий Григорыч, что дальше сказал второй генерал, не расслышал. Новобранцы неуклюже исполняют на ходу команду смирно, равнение налево, генералы лениво козыряют, продолжая разговор. Мне, курсанту пехотного училища, не надо дослушивать второго генерала, я с ним полностью согласен. На кой ляд мне приказали привести в полную боевую готовность эту банду, именуемую взводом, в которой прошли армию всего 4 человека. Как раз их я на сержантские должности и поставил, но их тоже еще учить и учить. Не были они в армии сержантами, но к чему с ними возиться, если после сборов все разойдутся по домам. Взвод надо вывести на тактическое поле, провести первое занятие, а потом их ждет марафон. Сдохнут они на нем, я не гадаю, уверен, что так и будет. Сам месяц бегал по этой невероятно длинной полосе препятствий. За пару недель взвод подготовлю и получу звание, это как экзамен. И единственный смысл всей затеи, они пятые. 4 взвода уже ушли на этот адский серпантин. Так мы в своем курсантском взводе называли эту марафонскую дистанцию. Краем уха слышал, что пригнали сюда 5000 человек из Минской республики, в основном. Но кто-то, выпучив глаза, уверял, что на сборы пригнали 20 тысяч. Брехня. Видел свежеостроенные бараки, сами в таком живем. До сих пор запах свежераспиленных досок не забит казарменной вонью, и знаю, сколько там народу помещается. Дюжина здесь, говорят, еще пара мест есть, но это на 3 полка, не больше. Товарищ курсант, а, товарищ курсант, а куда мы идем? Раздается голос из строя. Идти осталось недалеко, но останавливаю взвод. Нас учили использовать любой первый попавшийся повод, чтобы все расставить по своим местам. Если примитивно, то я и сержанты, все они, никто. Красноармеец должен, как огня, бояться недовольства командира. Командир должен страшить больше, чем вражеские пули. Взвод, стой, раз-два, направо. Прохожу от головы до середины строя, слушаем меня внимательно. Разговоры в строю запрещены. Я для вас, товарищ командир, курсантом мне быть недолго, через 2-3 недели получу звание. Стандартное наказание за провинность, которую ты допустил. Смотрю на разговорчивого, которого моя нотация никак не смущает, один наряд вне очереди. Это неприятно. Вы лишитесь нескольких часов своего личного времени и сна, работая на нашего славного повара. Еще одно. Наказывать никого с первого раза не хочу, но показать, что вас ждет, обязан. Через полминуты взвод добирается до позиций, всего-то 40 метров, гуськом. Передвигаться, сидя на корточках, нетренированному человеку трудно. Бедра мгновенно каменеют. Зато следующие четверть часа новобранцы отдыхают, заняв позиции в окопах. Сержанты стоят сзади, контролируя всю банду. Перебежка одним рывком, бросок влево, прыжок на землю, мгновенное смещение. Тут же подскок. Удивляюсь сам себе, как легко стало получаться. Из положения лежа одним прыжком перейти в состояние бега. Переход, сложная процедура. Сначала делаешь ползущие движения, раз-два, сгибаешь под себя ноги, неуловимый миг стоишь почти на четвереньках, резко отталкиваешься руками и резкий рывок, напоминающий затяжное падение. Я один, поэтому тормозить на одном месте нельзя ни секунды. Все, метров 35 осталось, вперед летят 2 гранаты. Ох, ё, от пылевых всплесков шарахается пара парней. Подхожу к окопам, командую сомкнуться, не выходя оттуда. Вы должны были взять меня на мушку и условно застрелить. Скажите честно, кому это удалось сделать? Насчитал 3, которые до конца не были уверены. Я 2 раза попал, заявляет кругломордый и плотный, назвавший меня курсантом. Хорошо, спорить не собираюсь, но запоминаю всех снайперов, вас 30 человек, раза по 4, ладно, вы пока зеленые, по 3 раза. Из 90 пуль, выпущенных в меня, попали, возможно, попали в меня, только 5. 5 попаданий. Если бы вас атаковал взвод, он потерял бы всего 5 человек. Больше, бурчит кто-то. Нет, не больше, даже голос не повышаю. Стрелять по группе сложнее, надо цель выбирать. Итог грустный. Противник подобрался на бросок гранаты и уничтожил вас. А у нас что, гранат не будет? Удивляется на показ кругломордый. Кажется, я знаю, кто у меня будет игрушкой для битья. Нас учили, что иногда такое бывает. Граната не лучше пули, приходится объяснять, но это еще ничего. Такой момент не так просто понять. Полет гранаты виден, увернуться от нее несравнимо легче, чем от пули. При броске человек на миг приподнимается и подставляется под пули. Гранату можно сбить выстрелом в воздухе. Сразу несколько человек недоверчиво хмыкает. Когда вытаскиваю свой штатный ТТ и передергиваю затвор, испуганно замолкают. Брось камень туда, показываю рукой, вверх и в сторону. Один бросает. Конечно, я хитрю, выжидаю, когда комок земли достигает верхней точки траектории, когда его скорость почти нулевая. Хлопает ТТ. Кусок глины весело разбрызгивается широким веером. Принцип вам понятен, обрываю дальнейшие разговоры. Товарищи сержанты, ваша очередь. Увожу их на исходную. Рядовых можно не контролировать. Такое зрелище, как бегающие и прыгающие под их пулями сержанты, никто не в силах пропустить. Губы распирает улыбка. Веселье начинается. Когда добиваюсь хоть какого-то подобия на правильную атаку, уставшие и запылившиеся сержанты принимаются за рядовых. От души отводит душу. Теперь я могу немного отдохнуть. Над полем разносятся злые крики: позицию менять, дубина. Зигзагами беги, окурок. Быстрее, быстрее. Отмечаю все ошибки, считаю. После очередной атаки все стоят хмурые и пыльные. Я насчитал 32 ошибки. Какие-то мог не заметить, подвожу невеселые итоги. Вас всех убили, кого-то не по одному разу. Поздравляю, товарищи красноармейцы, вы все мертвы, либо серьезно ранены и не способны продолжать бой. Мы не красноармейцы, бурчит кругломордый снайпер. Надоел он мне. Не торопясь подхожу и после неуловимого движения правой рукой отхожу. Кругломордый падает на четвереньки. Этому нас тоже учили. Быстрый скользящий удар по подбородку временно рушит вестибулярный аппарат. Часто человек сознание теряет. Этот крепкий, не потерял. Еще раз пасть без разрешения откроешь, сухо информирую с трудом поднимающегося снайпера, я твою круглую морду быстро сделаю квадратной. Довожу до вашего сведения, товарищи красноармейцы, встав напротив середины строя, то, что я сейчас сделал, тоже в рамках устава, а в военное время, любого из вас за косой взгляд могу пристрелить, и ничего мне за это не будет. Моя главная задача, как командира, добиться железной и беспрекословной дисциплины. Я запрещал разговоры в строю, взвод хмуро молчит и мнет ботинками траву, вздрагивает от моего окрика, бьющего по ушам, как хлыст. Запрещал, или нет? Так точно, товарищ командир, с подсказки сержантов нестройно отвечает взвод. Поехали дальше, точнее, побежали. Ездить нам выпадет нечасто. Трехкилометровый кросс до следующего пункта. Там нас ждут кучки камней, штук по 40 в каждый. Взвод будет перебрасывать на другую сторону полосы. Потом соберет снова в кучки, перебросит обратно, и пойдем на следующий пункт, оставив кучи камней в том же состоянии, что получили. Не пойдем, конечно, побежим. Одна из моих обязанностей в том, чтобы заставить новобранцев забыть о ходьбе, как способе передвижения. Стрельбище. Выдаю всем по 3 патрона. Результаты разнообразные. 3 мишени поразило 8 человек. Это пока временные рамки не установлены. Когда дам на каждый выстрел по 5 секунд, результаты сильно сядут. Кругломордый снайпер не попал ни разу. Стою напротив, смотрю и молчу, долго молчу. В мишень парень не попал ни разу, но нельзя сказал, что он совсем не попал. Очень сильно попал. Я бы даже сказал, вляпался. Со стороны взвода раздаются смешки, и я их не останавливаю. Запрет был на разговоры в строю, на смешки, нет. Винтовка не пристреляна, бурчит кругломордый, стараясь не встречаться глазами. Также молча забираю у него винтовку, выхожу на линию огня. Оператор по моему сигналу поднимает мишени, которые через 10 секунд, это мой лучший результат, дисциплинированно ложатся. Бросаю винтовку обратно. Руки у тебя кривые, сухо замечаю и не останавливаюсь, и как только ты исхитрился в меня попасть на тактическом поле, аж 2 раза, со стороны взвода опять смешки, а кто его заставлял выделываться и привлекать к себе внимание, терпи, казак, снайпером будешь, сейчас обед, а после еще много интересного и веселого, танковая колея совсем рядом, но сразу после обеда нельзя, некоторых от страха выворачивает. Когда возвращаемся в казармы, вдруг доходит одна вещь, заставляющая проникнуться уважением к командующим. Никитину и Павлову, не знаю, кто из них придумал. Мы, курсанты пехотного, тренировались месяц назад оборудовать позиции. Мы их сделали, а теперь ими пользуются новобранцы, которые строят потихоньку свои позиции уже дальше. Ими тоже кто-то будет пользоваться. Полигон растет, будто сам собой, как растение. И еще мысль в голову приходит. По-разному расположены позиции, но в основном, смотрит на запад. 2 июня, понедельник, время 09:15. Полигон 220 Го-корпуса в районе Молодечно. А нас-то за шо? Такое выражение лица было у моей роты охраны, когда я их загнал в общий режим подготовки курсантов училищ. Это новейший курс подготовки командиров, сержантов и красноармейцев. Вас буду обучать, как сержантов и командиров. Пора вам расти, чтобы мхом не покрываться, объясняю я. Вытираю пот со лба, солнышко сегодня припекает. Мне и самому надо встряхнуться, засиделся в штабах с бумажной текучкой. Мы стоим рядом с оборудованной позицией. Стенки извилистой линии окопов аккуратно обделаны жердями и горбылем. Оборудованы блиндажи, пулеметные точки и все остальное, вплоть до отхожих мест. Тактический полигон 2. Никитин взялся за работу по-взрослому. Сейчас занят оборудованием полигонов 3 и 4. Места выбираются тщательно и с дальним прицелом. Все эти позиции через месяц-полтора запросто могут стать боевыми. И стрельба холостыми патронами прекратится, и пули начнут не только над головами свистеть. Мы все переоделись в полевую рабочую форму, нам придется и побегать, и поползать. Да, мне тоже. Через пару часов, взмокшие от пота, слушаем лекцию инструктора-зенитчика. Когда самолет летит в таком-то направлении и с такой скоростью, упреждение такое, и так далее. Подробно объясняет, какой прицел выставлять на винтовке или пулемете. Потом тренировка. Вокруг нас летает У-2, с которым есть радиосвязь. Ходоровичу и его группе надо весомую премию выписать, озадачиваю этим Сашу, а мы в него целимся и условно стреляем. У-2 медленно летает, объясняет инструктор, артиллерийский лейтенант, для него вам упреждения больше одного корпуса не надо. Но вы берите 2, а когда он дальше, 3, а когда еще дальше, я генерал, мне можно и перебить инструктора. Когда еще дальше, стрелковое оружие бесполезно, товарищ генерал армии. На этом пункте обучения потренировал своих стрелять по воздушным целям залпом, концентрированным огнем. Вероятность поражения при таком способе намного выше, чем при размазывании по длинной траектории полета. Зачем нам это все? Тихонько интересуется комроты, когда мы отошли от остальных. Вы должны быть полноценной боевой единицей, не ухожу от объяснений, всяк солдат должен понимать свой маневр, кто его знает, куда вашего генерала занесет. Опять-таки, почему ты исключаешь вариант, что на меня предпримут авиационную или танковую атаку? Вы должны быть способны на отражение любой угрозы, Коля. Он у меня Коля в квадрате, Николай Николаевич. Фамилия только выпадает из Николаевского ряда. Майор Костюшин, командир роты охраны. Впрочем, от обучения противодействию торпедной атаке я воздержусь, утешаю и посмеиваюсь, пока воздержусь. Майор неуверенно смеется.